Второе. Маршрут номер два был, как уже сказано, кольцевым, но недавно мэр решил его упразднить. Якобы потому, что из-за трамвая в центре возникали пробки, и работники Хапананов не могли вовремя добраться до своих офисов, а значит, производительность труда сильно падала. Конечно, мэр Нижнего хутора Мерви, решая проблему пробок, мог бы с тем же успехом отменить маршрут номер один. Но этого ему не простили бы любители старины из кружка, возглавляемого историком Кюэсти. Все же единичка почиталась исторической гордостью горожан, ибо Нижний хутор был первым городом России, где пошел электрический трамвай. Трамвайное движение было открыто здесь аж в 1886 году. Некоторые историки в своих изысканиях дошли до того, что называли маршрут номер один самым старым трамвайным маршрутом в мире, или на худой конец вторым. Тогда бы его назвали трамвай номер два, резонно возражал на первом и втором Всемирном историческом соборе трамвееведов историк Кюэсти. Его не назвали вторым, потому что лучше быть первым на деревне, чем вторым в мире. Вполне обоснованно отвечали ему светила науки в лице профессора Эмпи и профессорши Гранде. «Вы уж определитесь поскорее, первый или второй», — нервничал мэр Мерви, который был почетным председателем форума трамвееведов. «Дай волю мэру, он убрал бы оба маршрута и проголосовал бы за третий вариант». На своих присухах мэр с пересохшим после вечерних попоек горлом заводил любимую монотонную песню о монорельсе и метробусах. Мол, неплохо было бы убрать мешающие трамваи и построить метрополитены верхние, нижние и средние. Чтобы набраться опыта в организации городского транспортного движения, Мерви повадился ездить на курорты Франции и Чехии и не раз побывал даже в бразильском городе Куритибе. Да-да, пока горожане мучились в переполненных трамваях, мэр летал по миру, набирался опыта, останавливался в лучших отелях, а на конференциях в лучших ресторанах со знанием дела рассуждал о метроходах и метролетах.